Зато они смогут помогать им восстанавливаться даже под огнем противника», — заметил гранд-адмирал. «Поверьте на слово, главный инженер, мы сражались с этими кораблями. При всех их недостатках, будь у них корабельная броня потолще, а пушек побольше, не все б звездолеты добрались до своих баз». Повисло напряженное молчание. «Да, сэр», — по уставному четко ответил Риес. «Я и мои люди сделаем все, чтобы улучшить наши корабли. На том и порешим», — все тем же спокойным тоном произнес Траун. «Что ж, у вас немало работы впереди. Занимайтесь решением поставленных перед вами задач. Не буду отвлекать». Рукх, серокожий телохранитель, о присутствии которого уже давно позабыли, ловко преодолел расстояние со своего места и до двери, пристроившись рядом с фигурой гранд-адмирала. Когда за ним закрылась дверь, Мофф и главный инженер, сопровождающие уход 13-го гранд-адмирала империи, как и положено, стоя по стойке смирно, наконец-то смогли расслабиться. «Знаешь», — задумчиво произнес Ник Риес, глядя на Моффа, «мне кажется, что скоро мы будем вспоминать время, когда на Тангрене руководил Убиктарат с большим упоением». «Уверен в этом», — согласился Феликс, усмехнувшись. Не удержавшись, Мофф поясничил: «Убиктарат, вернись, мы по тебе скучаем». Глава 15. Простая исполнительность. 9 лет, 5 месяцев и 10 суток спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 5 месяцев и 10 суток после великой ресинхронизации. Сказать, что кочевье Лэнда Калриссиана впечатляло, значит ничто не сказать. Корпус огромного тяжелого крейсера типа «Дредноут», который в свое время массово выпускала судостроительная компания «Верфи Риндели», лежал в основе этого самоходного предприятия. Многочисленные переделки и доработки практически не напоминали о прежнем статусе этого корабля. Да и по словам самого Лэнда, звездолет никак уже нельзя было использовать по прямому назначению. Двигатели, те, что сохранились, изъяты и проданы на рынке, многочисленные системы, предназначенные для боя, давно уже перепрофилированы. У этого самоходного гиганта даже орудий больше нет, и единственная его защита – немногочисленные истребители, припаркованные в недрах корабля. Ангар на подобных 600-метровых крейсерах не предусматривался заводом-изготовителем, однако Лэнда и его мастеровые сумели добиться нужного результата. Хотя, надо признать, большая часть защиты кочевья – это жуткие астрономические условия, в которых ему приходилось работать. Повышенная звездная радиация, отдаленность планеты от основных гиперпространственных путей, нестерпимый жар на солнечной стороне Нклонна. От последнего кочевья спасали разве что шагающие опоры 40 единиц до ужаса искореженных и перепрофилированных имперских шагоходов. По признанию самого Калриссиана, часть этой техники была выкуплена со свалок металлолома, украдена, выиграна в карты или же досталась ему совсем уж малозаконным способом. Однако, чего не отнять, предприятие и в самом деле превосходное. У господина Калриссиана есть чуйка на прибыльные проекты, и он не скрывал своей предпринимательской жилки. Если раньше он баловался полулегальными схемами, то в настоящий момент бывший генерал Альянса повстанцев и Новой Республики стремился зарабатывать на жизнь исключительно легальными схемами заработка. Или, по крайней мере, старался не афишировать свои темные делишки перед молодыми сотрудниками. А ты знаешь, на смуглом лице Калриссиана заиграла улыбка: «Я ни разу не пожалел, что нанял тебя, Редерик. Из тебя получается превосходный администратор, Лэнда Калриссиан». Молодой администратор лишь улыбнулся в ответ на похвалу из уст начальства. «Подумать только», — продолжал восторженно утверждать Калриссиан, — «уговорить меня потратить миллион кредиток на покупку новой партии копалок, и в первый же день эти 30 новых буров добыли металла на треть своей стоимости. Вот сейчас все 81 мои красавицы разгрузятся, пройдут профилактику и через пару часов вернутся к работе. Ох, Редерик, ты в самом деле стоишь своих денег. Так повысить производительность, это надо иметь талант к административной работе. В этом небольшая моя заслуга», — скромно заметил Редерик. «Я лишь заметил, что с большим количеством плазменных буров мы можем добывать большее количество металла. Не нужно быть гением в экономике, чтобы понять выгоду от подобного шага. Если б вы не были столь прижимистым, то давно могли бы построить еще парочку кочевий. Я смотрел схемы этого предприятия, вроде бы не так уж и сложно в техническом плане». «Так, парень», — Калриссиан шутливо погрозил ему пальцем, — «во-первых, это не прижимистость, а разумная финансовая политика. Во-вторых, в этой огромной галактике даже при взрыве сверхновой не очень-то и много полуразбитых кораблей и имперских шагоходов по доступной цене. Но в одном ты прав, парочка новых кочевий могла бы мне значительно увеличить выручку. Надо будет подумать об этом. Знаете, я не перестаю восторгаться вашей изобретательностью, произнес Редерик, когда они подошли к пункту управления кочевьем. Столь амбициозный проект, шагающая горнодобывающая платформа, да это же чудо. Представьте только, как можно развернуться, если потратить ваши деньги на развитие этого проекта. Парень, усмехнулся Лэнда, первым входя в рубку управления кораблем. Это кочевье обошлось мне почти в 100 миллионов кредитов. Да за такие деньги я мог бы себе купить какой-нибудь звездный разрушитель у Новой Республики. А что, есть на продажу несколько, улыбнулся Редерик, давая понять, что всего лишь шутит. Лэнда, бросив на него несколько настороженный взгляд, улыбнулся, оценив юмор. Нет, конечно, негромко засмеялся он. Даже те, что висят у них мертвым грузом на верфи Харма, никогда не поступят в свободную продажу. Молодому правительству не очень-то и нужны вольные звездные разрушители, рассекающие галактику. Признаюсь, если б я знал, что в окрестности обитает кто-нибудь, у кого есть под рукой звездный разрушитель, то ни в жизни не решился б на подобный проект. А я ведь задумывал его еще во времена, когда владел облачным городом на Беспине. Эх, вот было времечко. Если б не Хаттов Вейдер и его империя, как было бы хорошо жить в галактике последние 30 лет. Сэр, к ним подошел один из операторов центральной диспетчерской. Всего их здесь работало трое, в штатную смену. Когда начинались особо сложные проходки по пересеченной местности, то количество персонала увеличивалось пропорционально. База экранопланов не отвечает на наши запросы. Вот как, нахмурился Лэнда. Может, передатчик барахлит? Нет, сэр, он в норме, заявил оператор. Дважды проверили. Так, Калриссиан почесал за ухом. Вероятно, проблемы на их стороне. Впрочем, корабли старые, всякое могло случиться. Тем более, что завтра прибудут покупатели на металлы, возможно, профилактика. Что ж, не будем гадать, что там и как. У нас есть подходящий челнок, отправим его на базу для проверки. Если опять кто-то своими кривыми ручками поломал оборудование, месяц будет работать у меня бесплатно. Вообще-то челнок на ремонте, произнес оператор, бросив взгляд на Редерика. Не понял, Лэнда посмотрел на своего администратора. Что случилось с моим раритетом? Он же только что из ремонта вышел. 20 тысяч кредитов, между прочим, отдано за то, чтобы эта пташка летала. Рассинхронизация двигателей, объяснил Редерик. Кто-то из ремонтников оставил калибровочный ключ под кожухом правого движка. При пробном запуске обмотка закоротила, и теперь двигатели работают неровно. Я распорядился провести ремонт, это займет несколько дней. Но лучше, чем летать по кругу из-за того, что один из двух двигателей дает большую тягу, чем второй. Так-то да, закивал Лэнда. В крайнем случае у нас есть моя госпожа удача. Надо будет, я лично слетаю на своем корабле к базе экранопланов и всыплю горячих кому следует. Ах да, предприниматель хлопнул себя ладонью по лбу, у нас нет экранопланов под рукой, и вызвать их мы не можем, а без них моя крошка просто зажарится в лучах звезды. Нет, только представьте, что за неорганизованность. Редерик, куда ты смотришь? При всем уважении, сэр, виновато улыбнулся администратор. В моем распоряжении находится только кочевье. На базу экранопланов моя компетенция не распространяется. Точно, недовольно насупился Калриссиан. Несколько мгновений он молчал, после чего его взгляд просиял. Нашел, будет у нас экраноплан. Сэр, насторожился Редерик, вы послушались моего совета и купили еще один корабль? Да нет же, запротестовал Калриссиан. Мне доложили 5 часов назад с базы экранопланов, что прилетел один мой старый знакомый на своем корабле, а так как у него проблемы с гипердвигателем, то ему пришлось лететь все 19 часов на маршевых, то есть, через, Калриссиан посмотрел на хронометр, через 14 часов они будут здесь. Впрочем, Люк понимающий парень, Лэнда задумался, да, думаю, он не будет сильно возражать, если я попрошу их экраноплан вернуться на базу и связаться с нами оттуда, так хоть будем знать, что там происходит. Удобно ли будет вот так вмешиваться в планы клиента, дипломатично заметил Редерик. Я тебя умоляю, отмахнулся Калриссиан, подходя к пульту связи. Какой из джедая клиент? Нет, он, конечно, парень что надо, но зачем ему несколько тонн металла? К нам летит джедай, Брови Редерика поползли наверх. «У нас случилось что-то серьезное, и я не знаю, да все в порядке», — нахмурился Лэнда, надевая на голову наушники с микрофоном. «Ох уж эти древние системы аудиосвязи! Ну кроме потери связи с базой экранопланов. Нет, Люк летит по личным делам. Так, дайте мне связь с экранопланом 4, вроде бы, да, с 4-м». Редерик стоял там же, где и прежде, но рука скользнула в карманы жилетки. Ноготь зацепился за нитку потайного кармана. «Экраноплан 4», услышав голос пилота, уточнил Калриссиан. «Отлично». Хозяин кочевья был явно рад тому, что передатчик связался с кораблем. Даже голос повеселел. «Говорит Лэнда, у нас тут», — договорить он не смог, так как отскочил от панели, словно ужаленный, срывая с головы наушники. По центральному посту разнеслись жуткие, ломящие уши звуки визга, словно кто-то царапал металлом транспористоль. Отвратительное инструментальное сопровождение. Даже у Рединика заболела голова. «Что это такое?» Поморщившись, спросил он, глядя на Лэнда. Тот одним движением подобрался к пульту связи и отключил звук. «Электронные помехи», — враз посерьезнев произнес он. «Может быть, вспышка на звезде? Такое уже бывало». «Нет, сэр», — опроверг его предположение оператор, отрываясь от приборов. «Рисунок не подходит. Слишком правильный, не хаотичный. Кто-то глушит наши каналы связи», — мрачно констатировал Калриссиан. «Кто?» — Редерик изобразил удивление на своем лице. «И, самое главное, зачем? Хотел бы я знать», — посетовал Лэнда. «Так обычно делают пираты в среднем кольце перед нападением или...» Он осекся на полуслове. Бросив полный отчаяния взгляд на Редерика, он скривился, словно к нему в рот попало нечто очень и очень кислое. «Или кто?» — уточнил администратор. Калриссиан собирался было открыть рот, чтобы ответить, но его перебил один из операторов. «Сэр, из гиперпространства появился наш экраноплан. Вот это я понимаю, джедайская оперативность», — заулыбался Калриссиан, хлопнув в ладоши. «Всегда говорил, что Люк — прекрасный парень, только понял, что у нас проблемы, тут же решил больше не выделываться с гипердвигателем, передал коды доступа на 4-ку и мигом у нас в гостях. Сэр», — тихо окликнул его уже третий оператор, — «это не 4-й экраноплан, а 9-й, он же должен быть на базе», — нахмурился Лэнда, приблизившись к пульту орбитальных сканеров. «Неужто остолопы решили сами прилететь и рассказать, что у них произошло? О, Хатт, да вы издеваетесь что ли? Что происходит?» Редерик, сунув руки в карманы, подошел к пульту, рядом с которым сидел третий оператор и покусывал губы Калриссиан. «Имперский звездный разрушитель в гости пожаловал», — произнес последний. «Выпускают истребители и десантные корабли. Хатт, какой точный прыжок. Всего минута за пределами планетарной тени и вот, на нас уже наседают их те истребители. А мы тут сидим, без связи и гадаем, кто ж нас глушит? Да они через 2 минуты уже будут долбиться к нам в парадный. Нужно срочно объявить тревогу», — предложил третий оператор, потянувшись рукой к красной кнопке. Но не успел. Алая молния, вырвавшаяся из правого кармана жилета Редерика, попала мужчине прямо в затылок, и он рухнул со своего кресла прямиком на палубу. Второй оператор, метнувшийся в сторону, стал жертвой бластерного выстрела из правого кармана. Третьего имперский агент флотской разведки пристрелил, уже вынув первый бластер из левого кармана. «Что происходит?» — гневно спросил Лэнда Калриссиан, сведя брови и смотря на своего администратора. «Ничего такого, о чем следовало бы переживать, господин Калриссиан», — ровным тоном произнес Редерик, беря того на прицел обоих бластеров. «Отойдите от панели и не мешайте им переделать свою работу. Обещаю, если нам не будет оказано сопротивление, вы все выживете. А если нет», — скрежетнул зубами Лэнда. Наверняка он думал о том, что во второй раз империя лишает его собственного детища, да еще столь бесцеремонным образом. Тогда пилоты ТЕЕВ взорвут опоры кочевья и через полдня предприятие будет зажарено звездным излучением, так как до вас доберется линия терминатора Нклонна, просто ответил Редерик. А мы все равно получим то, чего хотим, намного раньше. Да уж не сомневаюсь в этом, фыркнул Калриссиан. Не трогайте моих работников. Я сделаю все, что нужно. Но ты, он обвиняюще ткнул пальцем в сторону разведчика, даже не надейся получить зарплату за эту неделю. Опять промашечка, улыбнулся Редерик. Я получил свои 3000 кредитов в кассе еще 2 часа назад. Кажется, у Калриссиана посыпалась зубная эмаль. Гранд-адмирал, сэр, видеть верховного главнокомандующего на пороге шлюза только что завершившего ремонт имперского звездного разрушителя казалось чем-то совершенно непривычным для имперского флота. Поэтому понять округлившиеся глаза командира корабля можно без догадок. «Рад приветствовать вас на борту штурмового ястреба, сэр». «Вольно, капитан», — произнес я. Капитан Моргот Астериас никогда не был пугливым человеком. Несмотря на распространенную в вооруженных силах империи поговорку, в штурмовой корпус берут сильных, но глупых, а на флот, щуплых и отважных, командир звездного разрушителя типа «Имперский-1» не отличался плохими физическими данными. Он средних лет, среднего роста, среднего телосложения, в меру мускулист, в меру инициативен. Таких называют «идеальный исполнитель». При том, что на мостик звездного разрушителя идиотов не допускают, обычно. Однако капитан Астериас – человек исключительной сообразительности. Его экипаж – один из самых компетентных и сплоченных. Результаты их стрельб и маневров вызывают у капитана Пеллиона и всего экипажа Химеры лишь зависть и зубовный скрежет. И при всем этом командир штурмового ястреба не гордец и не пустослов. Он считает себя выше подобных человеческих слабостей и не считает нужным обращать на завистников хоть какое-то внимание. «Мне доложили, что ваш экипаж рвется в бой, капитан». Я медленно зашагал по коридору. Рукх привычно двигался позади, но так, чтобы иметь возможность в любой момент атаковать при малейшей угрозе. «Командир из родин штурмовой ястреб капитан Моргот Астериас». «Это так, сэр», — негромко, но четко ответил командир звездного разрушителя, подстраиваясь под мой шаг. «Наши повреждения незначительны. Потерю в авиакрыле мы уже возместили. Проводим подготовку молодых пилотов, занявших вакантные места в эскадрильях. Это радует», — подумал я. «Нет, в имперском флоте существовала такая практика, как учения и тренировки экипажа, но после битвы при Эндоре о ней отчего-то подзабыли. Безусловно, в тот период времени было чем заняться, междоусобица и так далее. Но Астериас, как приверженец старой школы подготовки личного состава, вбитым в его голову навыкам и положением не отступал, совершенно справедливо и объективно полагая, раз эти методы сработали на него и из младшего офицера слепили командира одного из самых грозных кораблей имперского флота, то чем эти приемы военной педагогики плохи по отношению к его подчиненным? Через какое время будет завершена учебная программа? Поинтересовался я. К концу завтрашних суток мы будем знать, кто из потенциальных рекрутов годен к прохождению службы на борту штурмового ястреба, лаконично ответил мне капитан. Известие о том, что гранд-адмирал Траун обосновался на Тангрене, превратив бывшую планету Убиктората в собственную базу, медленно, но верно расползаются по имперскому пространству. С одной стороны, ничего плохого в этом нет. В имперских мирах те, кому нужно, знают о моем существовании, это особо и не скрывается. Как таковой феномен предательства или торговли информацией в имперских осколках отсутствует. Все, кто хотел, давно уже перебежали на сторону Новой Республики или к военачальникам, скрывшимся в глубоком ядре. Так что на сторону эта информация не утечет, по крайней мере, так скоро. Учитывая, что к моменту моего появления на Меркре в известных мне событиях Теланкарди уже прекрасно знал о наличии у Империи Гранд-Адмирала и даже мое имя, с секретностью все же есть определенные проблемы. Так понимаю, контакты Карди довольно высоки в иерархии имперских осколков, ибо рядовым военнослужащим подобную информацию, кто командир и где базируется, просто не доносит, дабы не загружать их головушки лишними данными. Ненароком может из казенного образа мышления выпасть нечто на самом деле более важное. Впрочем, учитывая запланированные и далее события, тайна моей личности будет таковой недолго. Что ж, пока что это не критично. Из числа тех, с кем в прошлом служит Траун бок о бок, большая часть либо мертвы, либо находится в империи руки, так что от них информации Новая Республика не получит совсем. Оставалось, конечно, еще Мара Джейд, и от завтрашней операции на Панталамине будет зависеть многое, как минимум ответ на вопрос, с нами она или притворяется. С другой стороны, слухи о наличии у меня базы имеют и положительный отклик в рядах имперцев, и это не может не радовать, хотя бы тем, что в моем распоряжении появились вольноопределяющиеся. Запросить перевод из гарнизонной части в боевую в общем-то может любой военный, способный сформулировать свою просьбу в виде рапорта установленного образца. К счастью для всех, неграмотных в имперские вооруженные силы не брали, ну или по крайней мере до выпуска такие не доживали. Тоненький ручеек добровольцев потянулся на Тангрен. По одному, по двое, а то и целыми группами на Тангрен стали прибывать добровольцы. Те, кто хотел служить под моим командованием. Ясное дело, что это не командный состав, простые солдаты, пилоты, техники. Штурмовикам так и вовсе права на подобную инициативу не давали, в имперских глазах боец в белоснежной броне не имеет собственного голоса и мнения, из них это выбивают на Кариде и в прочих имперских академиях, так что довольствоваться приходилось лишь менее вымуштрованной частью имперских армий и флота. Но хоть что-то, скрипя сердце, произвел закупку малых летательных аппаратов у принца-адмирала Кринеля, 2 полных авиакрыла, 12 эскадрилей, из которых половина, те истребители, еще 4, перехватчики и 2 последних, бомбардировщики. Сейчас машины по большей части находились на поверхности Тангрена, при этом часть из них уже распределена по звездным разрушителям, на остальные корабли пока нет возможности произвести укомплектование. Мало того, что они в ремонте еще будут находиться неопределенный срок, так еще и составлять для них соответствующую документацию, Марокко. Поэтому для замены пострадавших кораблей, они были направлены на поверхность планеты. Как только появлялся свободный пилот из новоприбывших, после проверки навыков на тренажере, он поступал на службу на один из разрушителей. В первую очередь комплектовались пилотами и прочими специалистами те корабли, на каких меньше всего повреждений, следовательно, они быстрее всех вступят в строй. Да, конечно, есть клонирующие цилиндры Спарти, и первая партия клонов уже готова. Эмпирическим путем установлено, что для изготовления одного клона по этой технологии не нужен год. Размещение Исаламири вблизи установок по клонированию полностью отрезало тех от силы, в результате чего клоны зрели с умопомрачительной скоростью, от которой бросало буквально в дрожь. 14 суток с момента закладки генного материала в инкубаторы до появления полностью жизнеспособного клона, в которого помещены все знания генетического донора. Очень удобно и просто. Однако, меня не оставляли опасения, что могут проявиться побочные эффекты, указанные в записях Палпатина. Клоническое безумие, побочный эффект быстрого выращивания клонов. Что это такое, долго гадать не нужно. На моем флагмане находится целый темный джедай, полученный подобным способом. Однако, если за его тело я мог ручаться, что это точная копия Гбата, по крайней мере так он выглядел на архивных голоснимках, найденных в Галаните, то вот его разум и воспоминания. Есть небольшое подозрение, что все его навыки – это плод заложенной Палпатином в разум клона программы, аналогичной той, что мы используем для обучения клонов. А следовательно, крайне маловероятно, что клон в состоянии чему-то полноценно обучить своих последователей. Великая строится из малого, что приводит к мысли о том, что в клона джедая вложены знания без житейского опыта и собственной воли, мыслей, ощущений. Самое близкое сравнение тому процессу, что Гбат называет обучением, это выдача ребенку огнестрельного оружия. Пройдет не так много времени, прежде чем личинка человека заглянет в ствол и нажмет одновременно на спусковой крючок. Экстраполируя предполагаемые последствия в реалии этой галактики, можно с уверенностью сказать, что обученные клоном чувствительные к силе субъекты станут очень большой проблемой. Именно поэтому первая партия клонов, несмотря на свою готовность, поступит в распоряжение подчиненных мне сил лишь после завершения медицинских осмотров в горе Тантис. Изменения в синаптических связях мозга, характерные для клонического безумия, превосходно отслеживаются простейшими медицинскими приспособлениями. Это как смотреть на плохую копию текстового документа. Где-то строчки поплыли, где-то излишние кляксы тонера. Таким образом получается следующее. Несмотря на то, что клоны все же есть, а вторая партия уже готовится, недельный курс медицинского обследования еще не завершился. Так что первая партия клонов-техников прибудет лишь через несколько дней на Звездном Галеоне. И это техники, которые пойдут на комплектование экипажей новых кораблей и увеличение персонала наземной базы и верфи. Чем прочнее тыл, тем легче воевать. Поскольку перспектива воевать одному против всей новой республики – это реальность, причем суровая, то тыл мне нужен не просто крепкий, а несокрушимый. И очень надеюсь на то, что сегодняшняя акция на Нклоне даст нам небольшую передышку в плане денежных средств и запас ресурсов для ускорения ремонта. А также, прибудут копалки, вокруг которых строится успех миссии на верфи с Луисвана, на покупку 6 эскадрилей и истребителей, при штатной численности в 12 машин в каждой, Из куцевого бюджета ушло 5 миллионов и 40 тысяч кредиток. Те перехватчики в количестве 48 штук обошлись в 4 миллиона 320 тысяч. Две эскадрильи бомбардировщиков опустошили мой карман на 2 миллиона 640 тысяч. Итого, 12 миллионов кредитов суммарных расходов. И из всего этого множества машин, на земле осталось всего ничего. Еще одно полномасштабное сражение, и придется закупаться истребителями вновь. При всем при том, что речь об укомплектовании авиакрыла эскортных фрегатов и прочих кораблей еще даже не шла. Срочно нужны деньги. Много денег. Трофеи едва попали на черный рынок, и быстрого пополнения средств они не принесут. Пока что это всего лишь слезы, тонкий ручеек, который наполняет большой бассейн, в котором периодически распорядитель открывает сливной клапан на полную. Для продолжения активных действий необходим капитал. И как бы парадоксально это ни звучало, именно по этой причине я сейчас на борту штурмового «Ястреба». Из общения с имперским правящим советом вывод сделал простой. Выкручиваться необходимо самим. Их ничем не проймешь, воюй себе на том, что дали, и не задавай вопросов. Оригинальный Траун с этим успешно справлялся за счет своей гениальности и творческого переосмысления психологии разумных. Я, сколько ни пытался разглядывать голограммы, видел перед собой лишь предметы искусства, где-то красивые, где-то уродливые, где-то просто грубые или, наоборот, безмерно прекрасные. Но закономерность не находил, как бы ни раскладывал узоры и изображения, форму предметов и прочие характеристики у себя в голове. Единственное, что я в настоящий момент могу, действовать логически. В условиях, когда имперские осколки не особо-то и хотят помогать, пуская дела на самотек, остается лишь один вариант – искать финансирование своих проектов самостоятельно. Как бы мне того ни хотелось, торговля захваченным имуществом не покроет и малой части запланированных расходов. Нужны дополнительные источники финансирования. Очень надеюсь на то, что я смогу их добыть в ходе короткого вояжа. «Вы, уроженец планеты Несперон, капитан», — произнес я, обращаясь к командиру штурмового «Ястреба». «Так точно, сэр», — ответил тот. «Несперон — это столица такого региона галактики, как Сектор Д'Астан». «Сектор Д'Астан — это прилегающий к Марждену участок галактики. Вряд ли бы я даже вспомнил о нем или обратил на него хоть какое-нибудь внимание, если б неприметное название планеты, входящей в состав этого сектора, Сирена, родина графа Дуку, бывшего джедая, бывшего ученика Дарта Сидиуса, умерший на орбите Корусанта лидер Конфедерации Независимых Миров, аристократ, владеющий огромным состоянием. И он не единственный такой в секторе Д'Астан. Расскажите о своей родине, капитан», — предложил я, уловив на себе удивленный взгляд Астрейна, просто проигнорировал его. «Планета Несперон — это сельскохозяйственный мир, обеспечивающий продукцией широкого спектра огромное количество звездных систем как самого сектора, так и за его пределами», — произнес капитан. «Общеизвестная, доступная в любой справочной сети информация. Прикажите взять курс на столицу сектора Д'Астан, капитан Настариан», — распорядился я. «Есть, сэр», — без проволочек и лишних вопросов отозвался офицер, сделав соответствующие указания по комлинку. «Могу ли я предложить к вашим услугам свою каюту? В этом нет необходимости», — заявил я. «Полет продлится всего несколько часов. Выделите мне и моему телохранителю пустующие отсеки, этого будет достаточно. Как вам будет угодно, гранд-адмирал», — козырнул командир штурмового «Ястреба». «Кают-компания для старших офицеров Звездного Разрушителя в вашем распоряжении. Благодарю», — достигнув развилки, я и Рукх, не прощаясь с капитаном, направились в сторону указанного нам помещения, в то время как уроженец планеты Несперон зашагал в противоположном направлении к турболифту, ведущему на мостик звездолета. Никаких вопросов, никаких подозрительных взглядов или еще чего подобного. Простое и рутинное выполнение приказов. Идеальный исполнитель. Хотя, с другой стороны, Астериан мог знать о том, что Химера задерживается с возвращением в строй. Главный инженер верфи Нил Риес, после затянувшегося молчания и работы над чертежами, все же выдал вердикт. Установить генератор дефлектора с новореспубликанского фрегата МС-30 с назвездный разрушитель возможно, но потребуются сутки на расшивание бронеплит обшивки, установку дополнительного оборудования, настройку и отладку всех систем, прежде чем корабль вступит в строй с положенными ему модификациями. Да, в моем распоряжении нет суперразрушителей, но это не значит, что я смирюсь с участью воевать на том, что предоставляет сумрачный имперский гений. Нет, если есть возможность улучшить находящиеся у меня в подчинении звездолеты, пусть и таким, кустарным способом, подобные проекты будут реализованы. Империя воевала количеством, повстанцы – качеством. В известных мне событиях Галактическая империя проиграла мятежникам войну за обладание галактикой. Новая республика также, в конце концов, проиграла. Но не империи, которой я знаю, и не в ближайшие годы. Следовательно, раз имеется такая возможность, то почему бы не перенять у противника хороший тактический прием? Будет любопытно наблюдать за тем, как имперское качество будет воевать против новореспубликанского. А как только у меня будет достаточно звездолетов, персонала и ресурсов, вот тогда мы и посмотрим, способны ли мои противники воевать по-настоящему, по всем фронтам. Ну, а пока, судя по дрожанию палубы, штурмовой ястреб пришел в движение и готовится к гиперпрыжку. Очень скоро предстоит встреча с правителем соседнего сектора, и придется быть до невозможности красноречивым, чтобы убедить барона Деаста профинансировать мою кампанию против повстанческого отребья. Когда затушили последние пожары, заделали пробоины и доставил раненых в лазарет, Лэнда не знал, что и думать, то ли плакать, то ли смеяться, или гордиться своими людьми, которые без какой-либо команды свыше дали отпор имперским штурмовикам, или плакать от того, что все кончено. Опять, сперва он потерял свой бизнес на Беспине, теперь вот Нклон. Империя из раза в раз забирала у него все, что он построил нечеловеческими усилиями, вливая в предприятие свои знания, средства, лавируя на грани успеха и провала. До чего только взятки, которые он раздал чиновникам новой республики, стоят, а это без малого 30 миллионов кредиток. И вот настал момент, когда и кочевье мертво. Без мотиваторов передвижения, они не успеют убраться подальше на темную сторону планеты, и Терминатор их догонит. Все, как предсказывал этот предатель Редерик Хатт, мерзавец даже зарплату успел получить за ту неделю, которую потратил, чтобы как следует изучить кочевье и спланировать нападение. Теперь уже Лэнда не сомневался, база экранопланов выведена из строя. Не просто так они молчат, ясно же как божий день. И челнок, способный отправиться на проверку, тоже выведен из строя неспроста. Все эти хаттовые имперские шпионы, чтоб им пусто было, а ведь как сладко стелил. Миллион вложений и 30 новых копалок. Посмотрите, да наши склады металлов уже переполнены. А теперь все, кочевье, пусть и передвигается, но с трудом. Им ни за что не выбраться, не сбежать. Антенна дальней связи уничтожена и позвать на помощь не получится. Даже если прилетят клиенты через несколько дней, они не доберутся до Нклона без экранопланов. А те, судя по всему, уничтожены. И запасы добытого металла, также присвоены империей, как и все накопленные деньги. Нет, кое-что у него, конечно же, осталось на подставных счетах в банках, но Калриссиан не сомневался, имперцы, которые не просто ограбили их, но еще и вычистили все информационные базы, однозначно доберутся до его неприкосновенного запаса. А там ведь скопилась неплохая сумма в 50 миллионов. Хватило бы, чтобы начать новое дело, или купить себе новую яхту. Сложно сказать, почему он тосковал больше, по потерянному в очередной раз бизнесу или по утрате госпожи удачи. Имперцы утащили с собой и ее. Что ж, можно, конечно, тряхнуть стариной и повыбивать долги с давних друзей и партнеров. Пара сотен тысяч наберется, можно подумать, куда их пристроить, но от размышлений его оторвал звуковой сигнал с панели внутренней связи. Лэнда слушает, негромко произнес он. «Сэр, есть хорошие новости, а есть плохие», — донесся тоскливый голос второго администратора, Лобота, киборга, с которым он прошел так много. «С каких начать, Лобот? Удиви меня, это смех сквозь слезы, но как иначе сохранить психику в этом сумасшедшем мире?» «Через час мотиваторы выйдут из строя», — сообщил киборг, — «и мы прекратим движение». «Можно же заменить», — предложил Лэнда. «На складе». Он прервал себя, до боли закусив нижнюю губу. «А что там осталось на складе-то? Пыль, да следы перестрелок. Имперцы забрали у них все, даже два звездных истребителя Z-95 «Охотник за головами», которые он прикупил с месяц назад. Да, древность времен войн клонов, но машины все еще на ходу, да и кусаются больно». «Кусались», — мысленно поправил себя Лэнда. «Звездный истребитель Z-95 «Охотник за головами». «Да, сэр», — спокойно ответил Лобот. «На складах даже ранкор со скуки повесится». «Ты шутить научился?» — удивился Лэнда. «Пытаюсь не дать вам повесить руки», — ответил киборг. «А теперь плохая новость. «Погоди-ка», — встрепенулся Калрисиан. «То, что мы без хода и нас зажарит, как мясо на гриле, это была хорошая новость». «Да, сэр», — без тени юмора ответил киборг. Калрисиан с усилием потер виски. «Да что ж там еще произошло? Говори уже», — устало произнес он. «Противник забрал у нас все плазменные буры», — ответил Лобот. «Хат, хат, и еще раз хат. Он-то думал, что можно будет поправить ситуацию, распродав оставшееся имущество, а теперь...» «Так, погоди», — мужчина потер лоб. «У нас 51 работали, столько же находились на складах в нерабочем состоянии, как источник запчастей, и 30 единиц вы приобрели по настоянию администратора Редерика», — заметил Лобот. «Напомню, я был против траты денег на рабочие экземпляры, предлагая починить те, которые у нас уже имелись». «Да-да-да», — скривился Калрисиан, — «но в них надо было вкладываться столько. Проще новые купить, в этих ни атмосфера не держится, да и двигатели дерьмо были». «Стоп, не говори, что имперцы забрали у нас и нерабочие машины. Они забрали все», — лаконично ответил Лобот. «Даже личное оружие службы безопасности, деньги и ценности членов экипажа, наш арсенал, медикаменты и детали к нашим истребителям. Хотя, кому нужно это старье? Хватит уже меня песочить», — скривился Лэнда. «Надо думать, как выбираться из этого дерьма. У меня есть и хорошая новость», — неожиданно произнес Лобот. «Да что ты», — едва не произнес Калрисиан, но вовремя прикусил язык. «Насколько хорошая, на самом деле он не рассчитывал ни на что позитивное. На орбите находится наш экраноплан 4», — сообщил Лобот. «Мы можем использовать челнок для вывоза раненых на него и...» «Да погоди ты», — оживился Лэнда. «Четвертый экраноплан, там же Скайуокер». «Нет, сэр», — ответил Лобот. «Рыцаря-джедая там нет». «Да что за день такой? Ну и где пропадает эта джедайская?» — вспенился Калрисиан, развернувшись лицом к выходу, услышав деликатное покашливание за своей спиной. «О, Люк! Привет, Лэнда!» — молодой джедай скромно улыбнулся. «Прости, что не прибыл вам на помощь. Перелет был трудный до твоей базы экранопланов, и я вошел в медитационный транс, чтобы отдохнуть. А пилот почему-то не сообщил, что с вами прервалась связь». Сперва Лэнда хотел обнять Скайуокера, затем сменил свои намерения на желание придушить пилота экраноплана, а потом подумал и решил, что делать ничего не будет. «Ты мало бы что мог сделать, Люк», — устало махнул рукой он, садясь в кресло рядом с каким-то пультом. «Здесь побывал целый звездный разрушитель, наободрали как липку, больше 2000 убитых, 700 разумных ранены. Это очень печально, Лэнда», — на лице Люка появилось сожаление. «Я не успел, прости». «Не кори себя», — горько улыбнулся Калрисиан. «Один против нескольких эскадрилий тие истребителей и тие перехватчиков. Ты у нас, конечно, парень боевой, но не настолько». «Да, облажался по-крупному», — подытожил Люк. «Снова, снова?» — переспросил Лэнда. «Не бери в голову», — посоветовал юный джедай. «Лучше скажи, что имперцам здесь понадобилось. Все, что не приварено к палубам», — вздохнул Калрисиан. «Так понимаю, второй экраноплан имперцы уничтожили перед прыжком?» «Да», — сказал Скайуокер. «Там лишь металлолом по всей орбите. Думаю, наша база экранопланов в том же состоянии», — подытожил Лэнда. «Скажи, что на твоем крестокрыле работает дальняя связь?» «Да, конечно, работает», — закивал Скайуокер. «Но из-за излучения нклона вряд ли связь будет хорошая, но...» «Плевать», — махнул рукой Лэнда. «Надо связаться с ближайшей базой Новой Республики. Если они пришлют к нам хотя бы ударный фрегат, а еще лучше, парочку, то мы сможем вывести кочевье с планеты под прикрытием последнего экраноплана. Бросим его где-нибудь в районе базы экранопланов, а потом отремонтируем. Звездный истребитель Т-65 крестокрыл. План даже на словах казался безумным. Никаких гарантий, что даже если корабли прибудут, даже если они окажутся в состоянии оторвать кочевье от поверхности нклона, даже если его оттащат в безопасное место, и сотни других если. Судя по взгляду Скайуокера, он подумал о том же самом. «Ты уверен, что кочевье нельзя заставить двигаться самостоятельно?» — уточнил он, явно не горя желанием связываться с новореспубликанской бюрократической машиной. Лэнда погрустнел. «Даже если джедай пасует?» «Нет», — вздохнул он, — «нас зажарит раньше, чем мы сможем смотаться на другой конец галактики, купить новый модифицированный мотиватор и доставить его сюда. И даже закопаться под поверхность не можем. Имперцы увели у меня все плазменные буры. А зачем они им?» — удивился Скайуокер. «Я-то откуда знаю?» — вспыхнул Калрисиан. Попросив прощения у друга, горько вздохнул. Все, на что способны эти штуки, это плавить перед собой породу и металл, долетев до цели на радиоуправлении. Наверное, империя решила организовать собственное предприятие по добыче полезных ископаемых. Ну или они просто не самые приличные люди в галактике и решили мне насолить во второй раз. Или за эти кроется нечто большее, задумчиво произнес Люк. Внезапно, словно спохватившись, рыцарь-джедай поинтересовался. Они же не прилетали только лишь за твоими плазменными бурами, да я больше, чем уверен, что они прилетели за металлом и моими кредитками. Фыркнул Лэнда. У меня полные склады оруда и хранилище, доверху забитое деньгами. 19 миллионов кредитов. Техника, дроиды, оружие, медицинские припасы, истребители. Какой металл мы здесь добывали? Заинтересовался со свойственной ему простотой Скайуокер. Да почти все, что есть в периодической системе галактики, тяжело вздохнул Лэнда. Хфридиум, Камрис, Доловит, все, что было на складах. Уверен, что если у них есть немного дюрастели, то они смогут себе построить парочку крейсеров. А может и на звездный разрушитель хватит. Сколько же у вас было металла? Удивился Скайуокер. Выработка за полгода и немногим больше, вздохнул Лэнда. По рыночным ценам, чуть более 20 миллионов. Я и не знал, что твое предприятие настолько прибыльно, признался Люк. Еще бы, вздохнул Лэнда. Будь у Новой Республики больше денег, давно б уже свой флот привели в подобающий вид. А так, купит небольшую партию раз в год и все. Смотрит жалобными глазами, к совести и патриотизму взывают. Тогда, думаю, не станет большой проблемой договориться с Корусантом, чтобы они прислали кого-нибудь. Комплекс с планетой снова пустить в работу, уверенно произнес Люк. Особенно после того, что произошло в Дофильвианском секторе. А что там? Поинтересовался Лэнда. Империя играючи разбила наш секторальный флот, объяснил Люк, наблюдая за тем, как у предпринимателя лезут брови на лоб. Узнал, когда летел к тебе с Дагоба. Ле, Хан и разбойный эскадрон уже там, пытаются выправить положение. Надеюсь, там получше было, чем у меня, поморщился Калриссиан. Не сказал бы, поежился Люк. Уничтожили секторальную базу флота, разнесли медицинскую базу. Полная разруха. Странно, что сектор к рукам не прибрали, произнес Ландо. Кстати, а что ты на Дагоба делал? А... Точно, Люк покачал головой и достал из кармана маленький сплющенный цилиндр. Нашел его там, где джедай замялся. Неважно, в общем, R2-D2 сказал, что видел у тебя в облачном городе на Беспине такую же игрушку. Лэнда, нахмурившись, взял цилиндр в руку и придирчиво осмотрел. Занятная вещица, произнес он спустя несколько секунд. Такие уже не делают. Если б ты не напомнил про облачный город, я бы вообще не понял, что это такое. Незнакомый дизайн. И что это такое? Полюбопытствовал Скайуокер. Хранилище данных? Да нет, друг мой, вздохнул Калриссиан. Нет, кое-какая информация в нем есть, конечно же, но строго служебная. Это манок. Удивительно, что он все еще работает. Похоже, его собрали еще до войн клонов. Вещица явно старая. Манок? Переспросил Люк. Что это такое? Мы примерно по такой же технологии управляем копалками, объяснил Калриссиан. Устройство работает на выделенной частоте, в пределах планеты, как я думаю. Работает как корабельный маячок, но намного более продвинутая и сложная технология. Представь себе, Лэнда посмотрел на своего товарища. У тебя есть корабль, и чтобы не содержать на нем экипаж, ты вкладываешь средства в автоматизацию, устанавливаешь продвинутые компьютеры или покупаешь много дроидов, и ставишь на него оборудование вот такого манка. И когда тебе нужен корабль, скажем, ты на другой стороне планеты оказался и не хочешь тратить время на возвращение в космопорт, то жмешь на кнопку. Лэнда ткнул в ряд треугольных клавиш на сплющенном цилиндре, и звездолет летит прямиком к тебе. И не разобьется, усомнился Скайуокер. Эх, святая простота, ведь говорят же, что можно самому покинуть Татуин, но Татуин тебя никогда не покинет. Некоторые корабли могли не просто огибать препятствия и выбирать наиболее оптимальный курс, но и вести сражение, если были пушки на борту. Полезная штука, в общем, произнес Лэнда. Сейчас такие уже не делают, безумно дорого. У меня в облачном городе была такая полностью автоматизированная яхта, но имперцы ее реквизировали и, вероятно, вырубили маяк, так как корабль на зов Манка не явился и пришлось удирать на Соколе. «А госпожа Удача не оборудована таким маяком?» — уточнил Люк. «Нет», — вздохнул с грустью Лэнда. «Иначе б я попытался отследить имперцев и навел на них флот Новой Республики. Ты сказал, что твои копалки работают по тому же принципу», — напомнил юный джедай. «Ну, почти», — признался Лэнда. «Вообще-то они на ручном управлении, внутри можно разместить небольшую команду, но на случай проблем можно воспользоваться пультом управления и контролировать копалку. В пределах разумного, конечно, в гиперпространство она не прыгнет, конечно, но взад-вперед точно сможет двигаться. Так может отследить имперцев через копалки», — оживился джедай. Лэнда снисходительно посмотрел на него. «Татуинец, что еще тут скажешь? Если они не идиоты, а скорее всего так и есть, то они просто отключили маяки. Сомневаюсь, что у нас найдется достаточно мощный передатчик, чтобы послать сигнал и ждать отклика через всю галактику», — произнес он. «Я же говорил, манок работает в пределах планеты, не более того. Нет, можно, конечно, использовать более мощное оборудование связи, вроде корабельного ретранслятора, тогда можно действовать и на орбите, но это все из области теории. На практике такие штуки, если кто-то и проворачивал, то мне неизвестно. Ну, разве что флот Катана. Расскажешь об этом?» — поинтересовался Люк. «Я слышал, что это был флот полностью автоматизированных кораблей. Вроде того», — кивнул Лэнда. Сообразив, что они проговорили немало времени, бывший контрабандист сделал Скайуокеру знак обождать и распорядился, чтобы лабот организовал переправку раненых на экраноплан. «Места там не очень много, но сколько есть. Флот Катана — это скопление из 200 тяжелых крейсеров типа «Дредноут», произведенных на верфи Хрендели», — объяснил он. «Я в свое время потратил немало времени и денег, чтобы найти их. Пусть корабликам уже больше 100 лет или около того, но они могут задать трепку, особенно, если будут действовать группами. Корабли там такие же, как и тот, из которого сделано кочевье. 600 метров длины, хорошая броня, второй или четвертый класс с гипердвигателя, артиллерия из 10 турболазерных батарей, 20 счетверенных лазерных пушек, 10 тяжелых лазерных пушек, ну и ионные орудия. Честно говоря, не помню их количество. Авиации нет, всего 1 стыковочный порт. Сейчас по галактике летает немалое количество этих уродцев, так как экипаж на них должен быть просто огромный, более 16 тысяч разумных. Но на звездолетах флота Катана была огромная автоматизация, и там требовалось всего 2000 членов экипажа. Да и к тому же, флагман мог указывать кораблям флота, как двигаться, как стрелять, то есть, тебе будет достаточно иметь всего лишь 2000 членов экипажа на борту самой Катаны, и все, можешь рулить всем флотом. Ну, конечно, если не опасаешься, что кто-нибудь возьмет твои тяжелые крейсера на абордаж и при ручном управлении уведет их под шумок. Странно, что такой флот пропал, заметил Люк. Экипаж флагмана заразился роевым вирусом, объяснил Лэнда. Джедай вздрогнул. Похоже, даже на Татуине об этом биче слышали. Согласен, мерзкая штука. Сводит с ума и тело само себя сжирает. Безумие, одним словом. И что, никто не знает, где эти звездолеты? Удивился Люк. Новой Республике они бы очень пригодились для борьбы с Империей. Если б знали, они б давно объявились, вздохнул Лэнда, припомнив, сколько миллионов он всадил в авантюру по поиску флота Катана. Но информации об этих кораблях ровно столько же, сколько и про Сан-Лар. Легенда, считай. Хотя, я не буду удивлен тому, что чинуши Старой Республики давно уже нашли этот флот и продали на металлолом. Или он погиб во время войн клонов, тогда такие сражения шли, что наши разборки с имперцами кажутся игрой в детском садике. Считай, каждый день случалось какое-нибудь сражение вроде битвы при Эндоре. Лэнда замолчал, увидев, как погрустнел юный джедай. Калриссиан мысленно выругался. Мало кто был посвящен в эту тайну о том, что Дарт Вейдер являлся отцом Люка и Леи. Он сам как-то спокойно относился к подобной информации и вот, ляпнул. «Извини», — произнес он. «Ничего», — натянуто улыбнулся Скайуокер. «Просто воспоминания. Жаль, что не получится использовать этот манок, чтобы найти корабль, к которому он был привязан. Я подозреваю, что он мог принадлежать темному джедаю с планеты Пфасш, который погиб на Дагоба. Но, возможно, я просто ищу не то и не там». Несколько секунд они сидели в молчании, после чего Люк решительно поднялся с места. «Спасибо за информацию, Лэнда», — произнес он. Думаю, мне следует смотаться на ближайшую базу Новой Республики и попросить о помощи для тебя. Раз имперцы прыгнули из планетарной тени, то чем мой крестокрыл хуже? Буду тебе до одури благодарен». Лэндо подошел к молодому джедаю и с чувством пожал ему руку. Некоторое время Лэндо смотрел вслед уходящему Скайуокеру, размышляя над тем, что паренек с Татуина раньше был менее сосредоточенным и закрытым в себе. Может быть, дело в его полете на Дагоба. Как он сказал, на той планете был убит темный джедай. Но кем, не тем ли старым причудливым джедаем, про которого рассказывал Илья? Дескать, он тренировал Люка перед тем, как тот прилетел в облачный город, чтобы спасти их всех от Дарта Вейдера. Да уж, душа джедая, потемки. Были бы это дела сердечные, Лэндо смог бы ему помочь советом. Но в том, что касается силы, Калриссиан являлся полным профаном, как и большая часть галактики. Выход из гиперпространства манил меня своей неестественной притягательной красотой. Что-то было в этом физическом явлении, преодолевать световой барьер с такой легкостью и рутиной, в то время как на моей родине любой ученый-физик отдал все что угодно, чтобы заглянуть в гипердвигатель и под капот реактора солнечной ионизации, обеспечивающего звездный разрушитель не просто энергией для прыжка, но и питающей его системы с изрядным профицитом. За то время, что штурмовой ястреб провел в гиперпространстве, у меня была возможность как следует подготовиться ко встрече на высшем уровне. Несперон расположен в квадрате А5 в одноименной звездной системе сектора Деастан. Последний яркий пример того, как промышленники и аристократия могут превратить участок космоса в весьма и весьма прибыльный бизнес. Сектор фактически – маленькая империя, самодостаточная, обладающая огромным торговым флотом, получавшая и до сих пор получающая заказы от имперских осколков на строительство фрахтовиков и кораблей-балкеров, огромных транспортных звездолетов, в недрах которых запросто может разместиться звездный разрушитель. Управляет сектором знатная семья аристократов по фамилии Деаста. Возглавляет семью имперский барон Рагис Деаста, некогда входивший в имперский правящий совет, но в последние годы отошедший от внешнеполитических дел, переложив эту ношу на собственную дочь. Рагис Деаста достаточно богат, чтобы содержать флот боевых кораблей. Самый большой частный боевой флот в галактике. Построенный и грамотно организованный. Барон, ярый сторонник имперских нравов, но что радует, умеренный ксенофоб. Для него не существует пренебрежения к каким-либо расам только из-за их цвета кожи, волос, глаз, количества конечностей, чешуи, хвоста или меха. Если разумный полезен, значит он будет работать, даже если он ботан, у представителей расы которых не самая лучшая репутация в галактике. В настоящий момент, помимо поставок продовольствия и транспортных кораблей, барон Рагис Деаста продолжает симпатизировать имперскому пространству, несмотря на то, что правительство, размещающееся на планете Аринда, уже не один год доказывает свою несостоятельность и непомерную жажду власти. И все же, барон именно имперский правящий совет считает законным правительством, но и против других имперских осколков не агитирует и не воюет. Собственно, имея в своем распоряжении силы, равные численности нескольких секторальных флотов Новой Республики, барон не стремится предоставлять свои корабли любому из военачальников империи, ограничиваясь строго деловыми соображениями. Имперцы его побаивались и ценили, потому его дочери и предоставили столь высокое положение. Возникает резонный вопрос, а почему при наличии подобной военной мощи он не попытается отвоевать парочку секторов у Новой Республики? Ответ прост. В частном флоте сектора Деастана нет большого количества крупных военных кораблей. Его силы заключены во многочисленных корветах и фрегатах. Кроме того, в тот же год, когда погибли Палпатин и Вейдер, один из имперских адмиралов заручился поддержкой барона и получил у него несколько крейсеров для атаки на республиканские верфи. Несмотря на победу имперцев по очкам, корабли барона на места дислокации не вернулись, уничтоженные противником. И это в значительной степени ударило по авторитету самого аристократа. Ходили слухи, что именно из-за этого, утрату части власти, он покинул имперский правящий совет. Но что-то мне подсказывает, что причина столь кардинального решения вовсе не односложна. Возможно, мне удастся разрешить эту загадку при личной встрече с бароном, а возможно, и заключить полноценный союз. Учитывая проимперский настрой барона, можно попытаться разыграть сценарий. Я буду бить общего врага, а вы дайте денег. Получится или нет, сложно сейчас сказать, но не попробовав, не узнаем. Особенно теперь, В свете событий удачного нападения на Нклонны полученной богатой добычи, можно не опасаться скорого разорения. Ох, знал бы Пиллион, какая буря эмоций у меня царила в душе, когда он докладывал о результатах миссии вершителя. Но пришлось оставаться бесстрастным. Свою роль следует играть так, чтобы Станиславский изменил свою коронную фразу. Победа на Нклон не позволяла мне изменить свою риторику визита. Если изначально просьбу о финансировании, ох, как быстро слетает спесь в момент нужды. А то уверовал, не буду просить, сами все предложат, сами все дадут. Я планировал озвучить на взаимовыгодной основе, надеясь заинтриговать барона контрактами на поставку продовольствия, то сейчас, с увеличением оборотных средств, появилась возможность предложить Рагизу Деаста гораздо больше. Как предприниматель и политик он должен понимать выгоду от договорных обязательств с верховным главнокомандующим империи. Ведь помимо контрактов на поставку продовольствия, с дополнительными средствами, я могу предложить ему продать несколько стоящих на вооружение его флота карельянских корветов ЦР-90. Согласно рекомендациям нашего главного инженера, именно эти звездолеты больше всего подходили для базирования на распорках в ангарах звездных разрушителей. И я не говорю уже о том, что частный флот сектора Деаста не гнушается использовать технику серии ТИЕ, причем в значительных количествах. Возможно, в секторе имеется своя производственная линия, и дешевле будет приобретать технику у барона, чем у принца-адмирала. Но все это, всего лишь планы. Посмотрим, как они притворятся в жизнь. «Нас приветствуют, гранд-адмирал», — сообщил мне командир штурмового ястреба. «Ответьте им тем же от моего имени», — распорядился я, — «и сообщите на планету, что у меня есть желание встретиться с бароном Рагизом Деаста». «Да, сэр», — просто и лаконично ответил капитан Моргот Астериас. «Идеальный исполнитель». Глава 16. Дорога из желтого кирпича. Глава 16. Дорога из желтого кирпича. «Добро пожаловать на борт, госпожа», — служащий с широченной улыбкой вернул ей посадочный талон, отступив в сторону и освобождая ей проход в апартаменты. «Ваша каюта располагается на третьей палубе в зоне для особых клиентов. Есть прямой выход в ресторан, на обзорную палубу и казино», — обворожительно улыбнулась Мара, продолжая играть свою роль богатой аристократки. «Мне хотелось бы первым делом испытать свою удачу и потратить у вас кругленькую сумму. Уверен, что столь шикарная молодая леди сегодня и на протяжении всего 7-дневного тура вокруг рифов будет сопутствовать удача». Эту дежурную фразу она уже не раз слышала. «Выход в казино, второй поворот направо от вашей каюты. Лифт доставит вас прямиком к главному входу». Только, его взгляд скользнул за плечо девушки. «Вашей, как и любой охране, запрещено посещать места развлечения и отдыха для пассажиров первого и второго класса, казино, рестораны и прочее. Отсеки имеют табличное обозначение», он указал на небольшую светящуюся вывески в дальнем конце коридора, где горела надпись «Только для пассажиров первого класса». «С чего эти ограничения?» — нахмурилась Мара Джейд. «Таковы правила службы безопасности Коралла Ванда», — чуть потупив взор произнес стюард. «Приносим свои извинения за возможные неудобства, мэм». И теперь у нее есть два очевидных варианта: устроить скандал, и маловероятно, что это что-нибудь изменит, но зато привлечет к ней и бойцам нежелательное влияние, или промолчать. В любом случае, у нее всего два переодетых в гражданское штурмовика, большего количества людей с менее свирепыми лицами на борту Немезида не нашлось. «Ну, раз так, то, надеюсь, ваша служба безопасности достаточно квалифицирована». Она театрально поморщила носик, создавая вид молодой богатейки, которой сказанное по нраву не пришлось, но она все же решила дать этому заведению шанс или приятно удивить ее сервисом и комфортом. «Мне же не придется опасаться, что где-нибудь на палубах меня возьмут в заложники какие-нибудь грабители и не начнут угрожать бластером, чтобы отнять драгоценности или честно выигранные кредитки». «Ни в коем случае, мэм», — глаза стюарда округлились. Похоже, подобную претензию в адрес компании и ее сотрудников он слышал впервые. Не то, чтобы Мара переживала за то, что кому-то будут нужны ее дешевые украшения и небольшой запас денег. Ее провокационные вопросы имели совсем другую цель, и вряд ли молоденький служащий ее разгадает. «У нас на каждой палубе камеры визуального наблюдения в режиме реального времени, никаких слепых зон. Оружие есть только у сотрудников службы безопасности, и поверьте, на нашем борту нет воров и грабителей, а также шулеров, аферистов, имперских шпионов и переодетых штурмовиков», — закончила за него мысль Мара. Похоже, то еще местечко. Но прерывать завуалированный допрос она не собиралась. Мальчишка многое знает, и за пару улыбок готов рассказать. Мужчины, с тоской и осуждением подумала Джейд, бросив украдкой взгляд на зеркальную панель коридора. Оттуда на нее смотрела высокая рыжеволосая красавица в прекрасном облегающем платье и шикарной прической, какую делали в лучших салонах Карусанта. Ха, ведь и впрямь хорошо получилось. В парикмахеры что ли пойти? Такую красоту сама навела. Что ж, вы меня убедили? Она мило улыбнулась стюарду. Вижу, мой друг Хафнер не зря так расхваливал ваше заведение. Вы подруга мистера Хафнера, ожил стюард. Да, а что такое? Улыбнулась Мара, внутренне насторожившись. О, он наш постоянный клиент, заулыбался стюард. Весьма щедрый. Ах ты маленький вымогатель, подумала Мара. Но нарушать созданную ей самой легенду богатой дамочки было не нужно. Иначе на борт коралла Ванды не попасть, здесь только пассажиры первого и второго классов. И билет на 7-дневный круиз стоит 150 тысяч кредитов соответственно, а более дешевые, не предусмотрены политикой компании. Щелкнув пальцами, она протянула руку за своей сумочкой, откуда извлекла кредитный чип номиналом в сотню, и передала его стюарду. Тот, ловким, практически незаметным движением получил награду. «Благодарю, мисс», — заулыбался он, рассчитывая улизнуть после получения чаевых. «Один момент, уважаемый», — окликнула его девушка, приманив еще одним чипом того же достоинства. «Мой друг Хафнер сейчас на корабле?» «Конечно, мэм», — улыбнулся стюард, пряча в кармане очередную порцию кредитов. «Он же здесь живет последние пару лет. Так вот почему не могу до него никак дозвониться», — улыбнулась Мара. «Он весело проводит время. Не знаете случаем, где он сейчас?» Как обычно, стюард получил еще один кредитный чип. «В казино. Спасибо за подсказку», — девушка улыбнулась. «Кстати говоря, а круиз скоро начнется?» Корабль, словно сам решил ответить на ее вопрос, начал медленно дрожать, явно погружаясь в океаническую пучину. «Уже», — улыбнулся служащий, — «если мисс больше ничего не нужно, если понадобится хоть что-то, я обязательно вас разыщу», — дежурно улыбнулась Мара, ключом карты отпирая дверь в свои апартаменты. Она уже получила все необходимые ей ответы. «Пора начинать миссию». Когда дверь закрылась и через полчаса троица имперских шпионов закончила с обыском жилища, которым и не собирались как следует воспользоваться, она подошла к зеркалу и легко сняла с себя ожерелье из дорогих на вид камней, бросив его ближайшему охраннику, произнесла: «Собирайте передатчик и сообщите на Немезиду, что мы готовы. Они будут здесь через час после получения сигнала, этого вполне достаточно, чтобы найти Хафнера и изолировать его». Штурмовики молча принялись потрошить чемоданы с багажом, в стенках которых были спрятаны разрозненные детали передатчика. Служба безопасности наверняка их обнаружит, но пройдет некоторое время, вполне достаточное для того, чтобы наведаться в казино.